Морская каторга. Ревет Атлантический океан, жестокий зимний Нордвест гонит черные горы волны, мешает их белые шипящие гребни с хлопьями снега и превращает и море, и небо в беснующийся холодный серо-синий хаос. Карлтон уже третий день бежит к югу под нижними Марселями и Фоком. Мокрый низ Фока обмерз и покрылся толстой ледяной корой. Руслини, брасбоконцы, ватерштаги представляют собой глыбы льда. Вахтенное отделение матросов день и ночь оббивает лед молотками, топорами, старыми железными болтами и всем, что попало под руку. Люди одеты в желтые, проолифленные, полотняные куртки и шаровары. На головах зюйдвестки, на ногах новые резиновые сапоги. Тонкие куртки обмерзли и стоят колом. Надетые под куртками фуфайки и пиджаки, иногда по два, один на другом, плохо спасают от пронизывающего холода. Теплого платья, конечно, нет ни у кого. Нет его и на судне. Да спец и прозодежды, отпускаемой за счет хозяина, демократические американцы еще не додумались. Резиновые сапоги взяты в счет жалованья в судовой лавочке. Ах, эти сапоги! Их никто не хочет брать, потому что они стоят столько же, сколько и кожаные, а служат не больше 2-3 месяцев. Но других нет, так как капитану, конечно, нет никакого расчета держать в своей лавочке прочную обувь. Он держит только высокие резиновые сапоги из какой-то подозрительной перепрелой резины, грубо намазанной лаком для блеска, и софьяновые туфли того типа, которым бюро похоронных процессий снабжает своих клиентов. Сапоги предназначены для холодных штормовых погод и стоят $4.5. Туфли для тропиков и стоят $2. Корабельные лавочки, которые капитан американских судов дальнего плавания обязаны иметь по закону, очень выгодное предприятие. Закон, предвидя, что большинство матросов пропивает все свои сбережения в портах и является на судно с минимальным количеством багажа и запасов, выработал целый каталог обязательных для судовых лавок товаров. Но что это за товары? Фланелевые рубашки расползаются после первой стирки. Чулки протаптываются на пятках в первый же день. В прессованном табаке попадаются и гвозди, и мочало, и щепки, и черт знает что. Спички не горят, ножи, гордость матросов, свертываются чуть ли не в трубку от сколько-нибудь серьезного нажима. Динь-динь, динь-динь, динь-динь, динь-динь. Звонит тоненький колокольчик на юте. Донг-донг, донг-донг, донг-донг, донг-донг. Солидно отвечает ему 20-фунтовый колокол на баке. 8 склянок, смена вахты. Подвахтины уходят в кубрик. Обед. Но надо сперва отогреть застывшие, не сгибающиеся пальцы. У маленького чугунного камелька очередь, не протискаешься. Закуривают трубки и греют руки об них. Ведь курить на вахте нельзя. Это требует непроизводительного расхода служебного времени. На вахте можно только жевать табак. Отогрели руки, разделись, уселись вокруг стола. Дневальный принес из камбуза обед. Гороховый суп, сваренный на старой солонине с душком, и гаш, то есть ту же солонину, пропущенную через машинку и смешанную с тертой картошкой. Вместо хлеба – галеты. Черт знает из чего американцы делают эти галеты. Матросы уверяют, что из смеси пшеничной, кукурузной и костяной муки. Возможно, они белы и красивы на вид, но разгрызть их без долгой предварительной размочки невозможно. Пообедали, закурили трубки и разлеглись по койкам. Дневальный отнес в камбуз посуду и вымыл стол. В половине четвертого Дневальный принес в кубрик большой чугунный чайник с вываренным черным вонючим чаем, жестянку с патокой вместо сахара и корзину с неизменными галетами. Встали, напились чаю и начали напяливать на себя всевозможное тряпье, сапоги и дождевики. В 4 часа снова вышли на вахту и снова принялись за околку льда. А океан все ревет и ревет, гонит к югу водяные горы и залепляет снегом глаза матросов, изнемогающих в борьбе с растущим на бортах корабля льдом. Время от времени он обливает их пенистой соленой водой. Но это даже приятно. Вода в этой морозной колючей атмосфере кажется теплой. Судно вошло в Гольфстрим. Прошло 2 недели. О недавнем морозе мы все уже забыли. Карлтон плавно режет ярко-голубые, спокойные волны тропиков. Быстро гонит его к югу норд-остовый посад. Капитан Норман, поднявшийся на ют в 6 часов утра, в пижаме и туфлях на босу ногу, с любовью и гордостью осматривает высокие хлопчатобумажные паруса своего барка. Хорошо стоят паруса на Карлтоне. Все шкоты и фалы дотянуты до места. Реи развернуты красивым правильным веером. Подветренные брасы обтянуты как раз в меру. Не слишком туго и не слишком слабо, так что реи имеют маленькую, чуть заметную игру на качке. Капитан Норман долго смотрит на паруса. Команда, босая, в подвернутых штанах и расстегнутых рубахах с засученными рукавами, усердно моет палубу. Второй помощник сам ходит со шлангом. 2 матроса качают бранспойт. Моют палубу не просто, а со шлифовкой. По мокрой, посыпанной песком палубе, 4 матросов часами таскают за веревки большой гладкий песчаник 1,5 кг весом. в закоулках и тесных проходах, где с подобной махиной трудно управиться, палубу оттирают маленькими ручными камнями, стоя на коленях. Весь процесс называется у матросов утренней молитвой. Большой камень называется святым камнем, Holy Stone, а маленькие ручные – молитвенными камнями, Pray Stones. Английская морская терминология выработала даже особый термин «to holy stone the desk», то есть, переводя буквально, «освятокаменить палубу». Культ палубы был доведен на старых американских парусниках до мании. Ее ежегодно оттирали наново, сначала постепенно, квадратами, потом всю. Потом давали ей хорошо просохнуть и, выбрав теплый солнечный день, густо промазывали льняным маслом с березовым дегтем, после чего опять оттирали песком. Наконец, окончательно оттертую и напитанную промазкой покрывали особым лаком. Команда после подобной отделки палубы имела право ходить по ней только босиком или в мягких туфлях. Подобная операция с палубы корабля средней величины требовала около 2 месяцев тяжелой и никому не нужной работы. Недаром американские матросы боялись наниматься на слишком чистые и красивые корабли. Впрочем, каторжной судовой работе американские матросы настолько привыкли, что на этой почве редко возникали серьезные осложнения с капитанами. Первое серьезное недоразумение с капитаном произошло у нас из-за манной крупы. Из этой крупы по воскресеньям повар-негр Авраам Ходжгинс делал довольно примитивные кексы и пудинги, несколько скрашивавшие однообразный стол из тухлой солонины, галет и картошки. Однажды я заметил, что кексы припахивают специфическим запахом кошки. Матросы начали внюхиваться, но никто не обнаружил ничего подозрительного. И меня высмеяли, назвав привередником, лордом и даже простуженным пойнтером. Однако я не ел кекса и стоял на своем, обругав, в свою очередь, товарищей гастрономами из помойной ямы. Дело чуть-чуть не кончилось дракой. При следующем появлении кондитерских изделий Ходжгинса кошачий запах обнаружился резче, и я нашел уже с полдюжины сторонников. Назначили комиссию для осмотра бочки с манной крупой. Ее нашли в провизионной, поставленной на попа, с вышибленным верхним донышком и без крышки. Дальнейшее исследование показало, что корабельный кот Фати, очевидно, принял манную крупу за песок и превратил бочку в свою уборную. От крупы сильно попахивало. Зачерпнув полную шапку крупы с компрометирующими вещественными доказательствами, комиссия отправилась к капитану Норману и потребовала уничтожения бочки со всем, что в ней находится. Но Норман рассудил иначе. Он велел доставить бочку на палубу и высыпать все содержимое на грот-люк. Затем заставил Ходжкинса перебрать всю крупу и выпарить бочку кипятком. После этой операции и бочка, и крупа были тщательно просушены на тропическом солнце и водворены на прежнее место. К бочке прилажена крышка. Фати выпорот капитанскими подтяжками. Ходжкинс оштрафован на $5 за небрежное хранение провизии. А матросы продолжали получать манные кексы и пудинги. Такой оборот дела очень обозлил команду. Но, будучи связаны с суровой дисциплиной, мы решили расквитаться с Норманом на берегу. Миновали тропики с их ласковыми пассатами, обогнули мыс Доброй Надежды, спустились немного к югу и вошли в полосу западных штормов. Ревущие сороковые. Так зовут англичане сороковые широты южного полушария, где дуют бравые весты. Карлтон не был клипером. Все, что можно было выжать из него путем невероятной форсировки парусами, это 12 узлов. И Норман выжимал их. Карлтон несется весь в пене. Вкатывающаяся на палубу вода не успевает стекать, бьется о борта, клокочет. Ветер ревет, как 1000 контрабасов. Паруса напряжены до того, что кажутся высеченными из камня. На глаз видно, как гнутся стеньги и реи. Двое рулевых выбиваются из сил, чтобы не дать барку закинуть корму и стать бортом к ветру. Гребни волн такие высокие, что на них надо смотреть, задрав голову, гонятся за Карлтоном по пятам. Барк едва уходит от них. Вот-вот нагонят, обрушатся на палубу, разрушат, раздавят, сломают. Но волны не только высоки, они и длинны. И это спасает судно. В момент, когда зеленый гребень, кажется, уже загибает свои шипящие языки над головами рулевых, корма высоко взлетает кверху, нос падает куда-то в пропасть, барк стремительно летит под гору и убегает от своей гибели. 5 часов утра. Красное солнце медленно всплывает над беснующимся океаном. С восходом солнца буря точно набирается новых сил и ревет какими-то особенными, как будто пропускаемыми через гигантский рупор басовыми звуками. Жалобно ноют стеньги и реи. Им вторит доносящийся снизу скрип корабельных переборок. Порывисто качаясь, перелетая с волны на волну, Карлтон черпает громадное количество воды то баком, то шканцами, а сумасшедший Норман и не думает убирать брамсели. Он хочет выжать из тупорылого барка 13-й узел. Страшно смотреть на брамстеньги. Их гнет в дугу, несмотря на заведенный в помощь фордунам тали. Норман прав, когда с ядовитой улыбкой говорит своему менее храброму помощнику: «Теперь уж, если бы захотели, так бромселей самим не убрать. Вот если фордуны или брамшкоты сдадут, тогда ветер сам уберет их вместе с брамстеньгами. Что же делает команда корабля в это время? Команда трет молитвенным камнем палубу Юта. Последняя шлифовка перед приходом в Сидней. От 120-го меридиана ветер начнет стихать, и тогда можно будет всю палубу просушить и покрыть блестящим масляным лаком. Сотый день в море. Люди озверели от тупой, никому не нужно работы. Устали от вечной соленой лошади, галет, манных кексов с ароматом кошки и вываренного, пахнущего веником чая. В первые 2 месяца плавания в свободное время от 6 до 7 часов вечера матросы, бывало, пели, играли на гармонике, боролись. Во время длинных ночных вахт, если не было луны и нас не заставляли работать, мы, собравшись в кучку у грот мачты, рассказывали друг другу бесконечные сказки и истории из былых плаваний. Теперь все сумрачны, все молчат и только ждут порта. Ждут этого благословенного Сиднея, где можно будет потребовать от капитана в самой категорической форме сокращения срока контракта, увеличение жалования, улучшение стола и пополнение лавочки более доброкачественным товаром. Если капитан не согласится на эти требования, можно пойти к консулу. Ну а если и консул не поможет, так можно и убежать с судна. Можно поступить работать на ферму или даже на угольные копи. Да в Австралии вообще не пропадешь. Это не Бостон в декабре, где не знают, что делать с безработными. В Австралии рабочие в цене. 3-4 фунта в неделю можно заработать, шутя. Эти мысли начали открыто высказываться в кубрике с добавлением более или менее крепких ругательств по адресу Нормана. Более молодые и горячие имеют твердое намерение хорошенько избить на берегу Нормана и его второго помощника, норвежца Карльсона. Этот Карльсон, грубая, здоровая скотина, любит давать волю рукам. Его ненавидит вся команда. Он принадлежит к типу тех начальников, которым в темные штормовые ночи не рекомендуется ходить на бак, проверять вахтенных.